Глава 13. Шкатулка. Сандра. «Мы питаемся эмоциями живых, а не трупами», — возмущенно парировал Корди. «Какой толк с мертвых? Мы не убийцы. Правда, в жизни всякое бывает», — нехотя добавил он. «Например», — сдержанно уточнила я, желая лучше понять существо, ставшее моим фамильяром. «Ну, припугнули одного типа». Показали ему сову размером с коня. Глазастую. Кто ж знал, что у него разрыв сердца будет? Пришлось хоронить. А еще один так увлекся нашим пением, что шагнул прямо в топь. Мы честно пытались его спасти, но он в панике так успел наглотаться болотной жижи, что откачать не смогли. С досадой покачал он головой. «Понятно», — пробормотала я. «Поймите, я люблю молоко и светлые эмоции. Я сладкоежка». «Не нужно меня бояться», — заверил Слайсер. «А что насчет твоего первого хозяина?» — спросила я. «Поймал меня», — развел руками фамильяр. «Шустрый тип». Эдвин пояснил. «Некоторые маги посещают глубинные болота, чтобы раздобыть себе Слайсера и использовать его в своих целях. Ловят сгусток ретроплазмы в магическую сеть, стараются вытащить светлые сущности, но тут уж как повезет». Когда Слайсер находится в своей привычной среде, он является частью биомассы с коллективным сознанием и обладает небольшой долей индивидуальности. А когда его вытаскивают из родного болота, он инстинктивно подключается к энергии похитителя. Происходит запечатление. Слайсер принимает внешний вид мага-хозяина и нарекается его именем. С тех пор этот сгусток может принимать вид мохнатого шарика или своего первого владельца. «Меня поймали руками. Сеть я порвал», — признался Корди. «Вопросов возникает все больше», — озадаченно хмыкнула я. «Зачем этот эльф тебя выловил и где он сейчас? Ты можешь принимать только его облик? И как надолго?» «Да, у меня лишь две ипостаси — обаятельный остроух и очаровательный пушистик. Но обе меня совершенно устраивают». Горделиво вскинул голову фамильяр, осознавая всю степень своей неотразимости. «Когда я был одиночкой, то мог удерживать этот облик несколько минут. Сейчас больше часа. А при моем первом хозяине я был в состоянии сохранять эту внешность целые сутки». «Зачем ты ему понадобился и что с ним случилось?» — уточнила я. «Этот авантюрист решил украсть перстень из королевской сокровищницы». Утверждал, что это его фамильная драгоценность, которую похитили пару веков назад. Попытки вернуть ее легальным путем ни к чему не привели. Поэтому он придумал хитрый план. Поймал и привязал к себе Слайсера, чтобы он сделал за него всю грязную работу, фыркнул Корди, а сам в это время обеспечивал себе алиби, танцуя на королевском балу. «И как, у тебя получилось?» — с интересом воскликнула я. Эдвин тоже слушал эту историю с большим вниманием. «Конечно», — скромно потупился мой фамильяр. «Причем я не мог ограничиться только одним кольцом. Сразу стало бы ясно, кто организовал эту кражу. Чтобы сбить ищеек со следа, я забрал всю шкатулку». «И что было дальше?» — в нетерпении спросил Эдвин. «Я отдал перстень своему хозяину. Он же меня именно за ним посылал, а все остальное припрятал». Улыбнулся этот тип. «Кордиэль разозлился на тебя за это», — догадался Эдвин. Орал, как потерпевший. Улыбка фамильяра стала еще шире. Эти эмоции были не светлыми, зато очень сильными и сытными. Облизнулся он. «Коварный ты колобок», — покачала я головой. «Эльф сказал мне то же самое, только в более грубых выражениях», — хохотнул Слайсер. «Он так сильно рассердился, что даже разорвал нашу с ним связь, чтобы прибить меня. Ведь если прикончить собственного фамильяра, можно огрести неслабые проблемы со здоровьем. А так я снова стал независимой ретроплазмой. И пока я улепетывал от него по всему дому, в его замок ворвались ищейки, схватили и отправили на допрос. Уверен, в каземате он мысленно посылал мне лучи добра и тысячи спасибо». «Почему?» Удивленно вскинул бровь Эдвин. «Любые допросы проводятся перед артефактом правды», — снисходительно посмотрел на него Корди. Его закидали вопросами, Он ли украл шкатулку? Знает ли он, где она сейчас находится? И каждый раз он абсолютно честно отвечал, что нет. Шкатулку не брал, понятия не имеет, где она теперь, и сильно осуждает того, кто совершил такую наглую кражу. Настолько сильно, что прибил бы его собственными руками. В итоге ему поверили и отпустили, а я, обретя свободу, удрал в другую страну. Вместе со шкатулочкой, конечно. «Не захотел вернуться в родное болото?» — с интересом спросил Эдвин. «Нет, тут интересней», — тряхнул головой Слайсер. «И сытней. Больше вкусных эмоций вокруг». «Думаешь, твой первый хозяин тебя не найдет?» — встревоженно уточнила я. «Конечно нет», — уверенно заявил Корди. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Все связи между нами разорваны. Да, у меня остались его имя и внешность, но на этом все. Он получил, что хотел, свой перстень. А если ему понадобится новый слайсер, он поймает его на глубинных болотах. Опыт уже есть». «Надеюсь, ты прав», — с сомнением вздохнула я. «Мне еще только разборок с эльфийскими магами не хватало».